пробовать я начала сразу за ужином. Нет, ну а чего откладывать? Бледнеть и краснеть от каждого произнесенного за столом слова, увы, не получалось, но этого и не требовалось. Главное, удавалось молчать и смотреть только в тарелку. В общем, быть скромной девушкой. Очень скромной девушкой. Дорс, который снова сидел за своим отдельным столиком в компании Луира и Таузы, бросал на меня хитрые взгляды, явно что-то заподозрив. А вот Каст мою игру вообще не оценил, даже не заметил. Король факультета огня, как и обычно, сидел рядом, общался с Кэсси и двумя мордоворотами, имен которых я до сих пор не знала, и иногда снисходил до реплики в адрес Велоры. Рука его при этом постоянно соскальзывала на мою талию. Впрочем, расстраиваться я не спешила. В конце концов, это только начало. К тому же, во время еды и разговоров, в принципе, не особо на такие вещи внимание обращаешь, так что линию поведения решила пока не менять. Все такая же скромная и тихая, я встала с лавки, подхватила поднос и вслед за Кастом направилась к столу для грязной посуды. А вот там, у заваленного подносами стола, лицом к лицу столкнулась с ней, с Селеной. Это была наша первая встреча в реале. Прежде бывшую пассию Каста я только через зеркало видела. И девушка была точь-в-точь такой, какой запомнилась. Невысокая, почти миниатюрная шатенка с кукольным личиком. В одежде магички преобладал желтый цвет, непрозрачно намекая на стихию, которой она владеет. Всем своим видом Селена буквально излучала очарование и шарм. Она была именно из тех девчонок, на которых парни смотрят с открытым ртом и пускают слюни. Но едва взгляд местной королевы красоты упал на меня, от ее очарования даже тени не осталось. Девушку перекосило так, будто она за один присест ведро лимонов съела. И именно в этот миг я поняла то, о чем должна была догадаться с самого начала. Мне будут мстить. Да-да, за него. За рыжего недоэльфа Каста. По спине побежали мурашки, и стоило больших усилий сдержаться и не выдать свой страх. Да, я испугалась и ничего не могла с этим поделать. Ревнивые женщины действительно страшные существа. Спасибо, хоть получилось увернуться, когда проходящая мимо меня Селена попыталась ударить под локоть и поднос не уронить. Правда, я совсем не думала, что Каст ситуацию заметит. Тем не менее, рыжий оказался на чеку. «Аккуратнее», — стремительно обернувшись, процедил он. На щеках воздушницы вспыхнул мгновенный злой румянец, но почти тут же погас. К счастью, дальше попытки опрокинуть мой поднос дело не пошло. Селена фыркнула, окинула Каста презрительным взглядом и стремительно направилась к выходу. Мы после того, как от подносов избавились, тоже к выходу пошли. И хотя я не просила пояснений и вообще сделала вид, будто ничего не произошло, услышала... «Дашунь, прости. Этого больше не повторится». «Блин, вы меня извините, но после таких слов, да еще сказанных столь спокойным, столь уравновешенным тоном, послать парня к черту просто невозможно. Даже если его рука ловит твою, и его пальцы нагло переплетаются с твоими, заявляя всем окружающим, девчонка моя и ничья больше. Вот я и не послала. И даже не стала вырываться, а молча, послушно пошла рядом. Да, я давно догадалась, что образ наглющего золотого мальчика лишь часть характера Каста. Однако каждое подтверждение тому, что пижон может вести себя как нормальный человек, по-прежнему удивляло. Именно в таком, слегка шоковом состоянии, рука об руку с их величеством, я выходила из студенческой столовой. Потом мы миновали небольшой зал и свернули в коридор, ведущий к башне факультета огня. А вот дальше... Дальше вышел небольшой затык, ибо народ, который шел впереди нас, дружно остановился на входе в общагу. У лестницы, увенчанной столбиками, с охранным пламенем, что-то происходило. И вот теперь тот факт, что я приближена к королю факультета, сыграл против меня. Будь я одна, осталась бы тут, в хвосте компании, незаметная и серая. Но так как я была с Кастом... В общем, пижон нахмурился и, подобный ледоколу, уверенно направился вперед. А я, увы, за ним, на прицепе, всеми фибрами души чуя неладное. Правда, в последней надежде на спасение я все-таки попыталась выдернуть руку, но Кас держал очень крепко и отпускать не собирался. Так что к основанию лестницы мы явились вместе. И я бы даже могла почувствовать себя королевой, если бы на нашем пути стоял кто угодно, кроме куратора первого курса Эмиля фон Глуна. Но перед нами был именно он, Глун, чтоб ему пусто было». Высокий, плечистый, предельно суровый и в форменном алом балахоне, что само по себе намекало, Глун находится тут в качестве официального лица. То есть перед нами... Черт, а ведь он сейчас не только куратор, но и исполняющий обязанности декана факультета огня. Едва мы с Кастом выбрались из толпы, губы Глуна дрогнули в улыбке. Хотя, если совсем честно, тут уместнее было бы более высокопарное определение – по губам Глуна зазмеилась улыбка. Ибо выражала она отнюдь не радость, а некое особенное, очень неприятное для нас, разумеется, предвкушение. Мой спутник терять времени не стал и сразу с места в карьер прыгнул. «Лорд Глун, что происходит?» В голосе Каста прозвучали ледяные нотки. «Ничего особенного», — спокойно отозвался куратор. «Но скажу честно, начинать без вас не хотелось». И уже не нам, в сторону. «Господин Вирсель». Вот только теперь я заметила невысокого, худощавого мужчину, одетого в самую обыкновенную рубаху и не менее обыкновенные штаны. Он мялся в паре шагов от куратора Глуна с большой картонной коробкой в руках и выражением легкой растерянности на лице. Этого мужчину я помнила очень хорошо. Сложно забыть того, кто, получив истерику от трех взорвавшихся магичек, предлагает новенькой заселиться на заваленный рухлядью чердак, а потом отказывается выдавать дополнительный комплект постельного белья и в дополнительном одеяле тоже отказывает. Ну а самым обидным было то, что этот самый Вирсель ни разу за этот месяц не поинтересовался, как мне живется в предоставленной комнате. И это при том, что моя жилплощадь в его ведомстве. В общем, да, рядом с Глуном стоял комендант нашей общаги. Не маг, как и весь обслуживающий персонал Академии, но такая же сволочь, как и остальные. И вот после того, как господин Вирсель под обострастным поклоном обозначил свое присутствие, Глун окинул нас с Кастом новым взглядом и заявил уже всем. «Господа студенты, как вам уже должно быть известно, с сегодняшнего дня я исполняю обязанности декана огненного факультета. Мне очень жаль, что приходится начинать с неприятного, но что поделать? Мне доложили о проблеме, и я вынужден ее решать». Народ, который и так вел себя довольно тихо, словно в анабиоз впал. Когда Глун закончил эту часть своей речи, в небольшом зале, примыкающем к лестнице, наступила гробовая тишина. И единственным, кто не побоялся задать вопрос, оказался Каст. «Что случилось?» И пусть титул короля факультета вообще-то неофициальный, и декан, равно как и исполняющий обязанности декана, считаться с ним не обязан, Глун осаживать не стал. «В последнее время имеет место массовое и систематическое нарушение гигиенических норм», — ответил он. «Я говорю о проносе и употреблении пищи в стенах общежития. Вы...» Взгляд Глуна скользнул по толпе и вновь к нашему величеству вернулся. «Повадились есть вне столовой. Это нарушение. Это неправильно. Это никуда не годится». Стоящий подле Глуна комендант бодро кивнул и потряс пустой коробкой. После этого нам заявили. «Принимать пищу в комнатах не только не гигиенично, но и опасно. На кухне и в столовых установлены защитные заклинания. В общежитии таких заклинаний нет. Следовательно, у нас могут завестись твиры. Понимаете, чем это грозит?» Толпа загудела. Потом возмущенно запищали девчонки, сообразив, что им хотят запретить прогрессивную хлебную диету, которой научила одна... Не будем показывать пальцем кто. Впрочем, оценить их реакцию в полной мере я не могла. Я стояла, буквально оглушенная словами Глуна. Он ведь знает, прекрасно знает, что у меня на чердаке живет твир. Более того, куратор видел Кузьму и понимает, зверь не опасен. Но тем не менее, вся эта акция, все эти чертовы санкции посвящены мне. Мне и моему Кузьме. Глун хочет оставить моего маленького котика голодным. Не уверена, но, кажется, именно так проявляется материнский инстинкт. В эти мгновения вдруг стало совершенно плевать, что творится вокруг и какими могут оказаться последствия моих действий. Я просто шагнула вперед, желая расцарапать физиономию Эмиля фон Глуна так, чтобы на всю жизнь шрамы остались. За Кузю, за маленького ушастого лиса, который упорно мнит себя котиком, за нас. И я бы точно это сделала, если бы не Каст. Пижон, успев среагировать, перехватил меня за талию, прижал к себе и прошипел на ухо. «Успокоилась. Немедленно». Я скрипнула зубами. «Все, что вынесли из столовой, вот в эту коробку складываем». Одновременно прозвучал приказ Глуна. «И не заставляйте нас с комендантом Верселем опускаться до обысков». Студиозусы, однако, с места не сдвинулись. Лишь во все глаза смотрели на ИО декана. Правда, ровно до тех пор, пока Каст не махнул рукой, мол, «Гхарн с ним, сдавайте». И вот тогда мимо нас потянулась вереница огневиков. Парням сдавать было нечего, а вот девчонкам. Оказалось, очень многие из них действительно старались соблюдать ту самую диету. Пирожки, булочки и прочие совсем неполезные продукты в коробку, как из рога изобилия, посыпались. Ни стыда, ни даже тени угрызений совести при виде всего этого я не испытывала. Ну да, научила плохому и вредному, но они сами виноваты, нарвались. И вообще, тут не до поларских огневичек, со своими бы проблемами разобраться. Конечно, еду для Твира у меня сейчас отберут, но оставались еще отданные мамой шоколадные батончики и несколько упаковок печенья. «Я даю вам ровно сутки на то, чтобы избавиться от еды, которая находится в ваших комнатах». Словно услышав мои мысли, продолжил куратор. Я шумно выдохнула, на что мгновенно среагировал Каст, шепнув: «Не волнуйся, Дашунь, разберемся». «Угу, разберемся». Но конкретно в данный момент мне не оставалось ничего иного, кроме как вытащить из кармана широкой юбки салфетку с завернутыми в нее бутербродами и положить в коробку. Однако этим ситуация не ограничилась. Едва я сделала шаг к лестнице в намерении войти в общежитие, Глун заступил дорогу и сказал ровно: «Второй карман». «Что?» «Второй карман покажи», – потребовал куратор. Он был строг и непримирим. И хотя мною по-прежнему владело желание впиться ногтями в надменную физиономию Глуна и параллельно высказать все, что о нем думаю, пришлось подчиниться. И не только потому, что куратор настаивал. Просто после упоминания Твира моя настойчивость могла показаться подозрительной. А светиться перед комендантом и остальными студентами не хотелось совершенно. Тот факт, что во втором кармане юбки лежал завернутый в такую же салфетку пирожок, меня не смутил. Я молча, не глядя на Глуна, бросила выпечку в коробку и, наконец-то, была пропущена к лестнице. Каст, снова шепнув, чтобы я не переживала, остался наблюдать за обыском своих подданных. Так что по ступеням я поднималась в одиночестве. И искренне пыталась последовать совету Пижона – успокоиться. Просто эмоции в данной ситуации бессильны. Тут рассудок нужен. Нужно взять себя в руки и понять, как решить проблему. Ведь выход, безусловно, есть. Сегодня Кузя обойдется запасами припасенного из дома печенья и шоколадок, а дальше... Черт, если Глун будет каждый раз устраивать вот такой фуд-контроль, то нам с Твиром придется очень несладко. Поговорить с куратором? Попробовать убедить? Угу, держи карман шире. Ведь совершенно очевидно, этот рейд ради меня устроен. Причины? Черт, мне в данный момент видится только одна, наша последняя встреча. Вернее, предпоследняя. Та, которая на моем чердаке состоялась. Каст дал понять Глуну, что именно его мы во вчерашнем происшествии подозреваем. И вот итог. Маленькая, гадкая месть. И что теперь делать? Паковать чемоданы и сбегать из академии? «Туда, где есть еда?» Я запнулась о ступеньку. «Нет, побег не выход. Тем более, пока на мне следилка, установленная Глуном и ректором, я просто не смогу сбежать. Интересно, а других факультетов подобные драконовские меры коснулись? Если нет, то можно переправить Кузьму в башню воды под крыло к Дорсу. Вот только как я без Кузи буду? Даже если забыть о том, что именно он, мой маленький котик, занимается стиркой и уборкой, я слишком привыкла. Черт, да я просто не представляю жизнь в разлуке. И сам Кузьма, точно знаю, такой перспективе не обрадуется, даже при том, что с Дорсом они ладят. От этих мыслей настроение испортилось окончательно, и последний лестничный пролет я преодолевала очень медленным шагом. Ну а когда добралась до двери на чердак, долго не решалась постучать. Просто Кузя рассчитывает на вкусные бутерброды. А я пришла с пустыми руками. Я не знала, как буду смотреть в эти большие, голодные глаза. Просто не знала.